Западная Армения в годы русско-турецкой войны 1828-1829 годов. После Туркменчайского договора российские границы на юге протянулись до Аракса. Но на западе и юго-западе Закавказского края продолжали господствовать турки. Особенно большую опасность для Грузии и Восточной Армении представлял Ахалцихский пашалык Эйалет, ставший главным плацдармом турок и наемных лезгин для постоянных грабительских походов на территорию Российской империи. Обострились русско-турецкие отношения при подстрекательстве Англии и Австрии, что в апреле 1828 года привело к новой войне. Россия преследовала цель захвата Черноморского побережья, крепостей Ахалцих, Ахыркалак, Карс и Баязет, а также укрепление своих позиций на Балканах. Поход русских на Карс. 14 июня 1828 года 12-тысячный кавказский корпус под командованием графа Паскевича Ереванского перешел реку Ахурян и направился к Карсу. С целью лишения русских поддержки турки стали насильственно выселять местных армян и опустошать их деревни. К счастью, стремительное продвижение русских войск к Карсу и отход турецких войск позволили многим угнанным семьям спастись и перейти к русским или вернуться в деревни, занятые русскими войсками. Многие из карских армян присоединились к походу Паскевича, став добровольцами. «Христиане здешние, — писал в своем журнале Паскевич, — изъявляют к нам большую доверенность». 19 июня под Карсом турецкая конница отчаянно пыталась не допустить русские войска к подступам города. На следующий день Карс оказался в кольце осады. Крепость имела толстые каменные стены в три ряда с башнями, окружающие город и часть предместья. Ко всему этому на высокой скале находилась цитадель со 100 орудиями. 22 июня турецкий гарнизон, тем не менее, не сумел отразить натиск русских войск, ворвавшихся в город через армянский квартал, и отступил к цитадели. Утром 23 июня, после мощного штурма, Карская крепость и с ней весь город перешли к русским. Было взято в плен более 1300 турецких солдат. Поражение турок и взятие Карса, одной из сильно укрепленных крепостей Западной Армении, имело важное военно-стратегическое значение. Турецкие войска спешно отступили к Эрзуруму. Но русским не удалось продолжить стремительный поход вглубь Армении из-за чумы, начавшейся в войсках. Только через месяц Паскевич, после тщательных медицинских мероприятий и новых подкреплений, возобновил военные действия. Борьба за Ахыркалак и Ахалцих. Противник считал, что русское командование из Карса решит продвинуться к Эрзуруму и поэтому всячески укреплял подступы к городу. Однако Паскевич, делая вид, что намерен пойти на Эрзурум, неожиданно свернул войска на север и через Чалдырский хребет спустился на Ахалкалакское плато. 23 июля русские солдаты подошли к Ахалкалакской крепости. Историческая область Великой Армении Джавахк 17 века с периода турецкого господства, превратившаяся в Ахалкалакский санджак Ахалцихского пашалыка, стал театром военных действий и разбойничьих очагов для лезгинских наемников. Не случайно, что в момент прибытия русских войск Джавахк представлял собой опустошенный край. Ахалкалакская крепость находилась на полуостровке, образованном двумя речками – Тапарван и ее левого притока Карбулаха. 40 родников. Со всех сторон возвышались каменные стены с башнями, превышающие все окрестные строения. На северо-востоке лежала цитадель. Гарнизон крепости состоял исключительно из фанатиков лезгин и турецких воинов, отправивших свои семьи в Ахалцих. 23 июля Паскевич перешел к осадным действиям. Напротив цитадели и городских ворот были установлены батареи. Утром 24 июля начался сильнейший артиллерийский обстрел. В крепости началась паника. Часть гарнизона бросилась в бегство, но была жестоко поражена русскими солдатами. 300 человек вместе с ахалкалакским санджакбеем Мутибеком попали в плен. В боях за Ахалкалак особенно отличился генерал Остен Сакен. Через несколько дней, 26 июля, он же заставил без боя сдаться гарнизон крепости Хертвис, находившийся по пути в Ахалцих, на месте слияния реки Куры и ее правого притока Тапарвана. В начале августа русские войска приблизились к Ахалциху, административному центру Пашалыка. В этом городе проживало до 5000 семей армян, мусульманизированных грузин и евреев. Сюда прибыли турецкие войска из Эрзрума. 5 и 9 августа русские войска разбили под Ахалцихом 30-тысячные объединенные силы турок и перешли к осаде города. Крепостные стены Ахалциха во многих местах были в два ряда, имели несколько башен, защищались рекой Подсхов. Особенно сильно была укреплена цитадель. 15 августа войска Паскевича начали штурм Ахалциха. 10-тысячный турецкий гарнизон упорно сопротивлялся, нанося большой урон русским войскам. Город обстреливался со всех сторон, начался сильный пожар. Ценой жизни 700 воинов Паскевичем был взят Ахалцих. К сожалению, во время штурма погибло и немало мирных жителей. В боях за Ахалцих отличились армяне Бебутов, Корганян, Мелик-Бегларян. Смертью храбрых пал Беджанян. «Ночная битва 15 августа», — писал военный историк Ушаков, была одним из тех потрясающих зрелищ, которые надолго остаются в памяти самых закаленных воинов. Через несколько дней после взятия Ахалциха, 28 августа, покорился без боя последний опорный пункт турок в Ахалцихском эйалете – крепость Ацхур. Во время осады Ахалциха Паша Муша, поспешивший на помощь паше Ахалциха, опустошил по дороге 23 армянские деревни Ардагана и угнал население в плен. Но генерал Бекович Чаркасский из Карса подоспел на помощь и освободил пленных армян. 28 августа армяне, жители Ардагана, радостно встретили русские войска и вручили им ключи от города. На левом фланге Кавказского фронта действовал ереванский отряд под командованием генерала Чавчавадзе. В нем насчитывалось 2000 воинов, в том числе сотни армянских добровольцев. 25 августа отряд вступил в Баязетский Пашалык, населенный преимущественно армянами. 27 августа после поражения под Баязетом Бехлул Паша под давлением армян прекратил сопротивление и на следующий день отдал приказ о сдаче города. «Нельзя описать восторга здешних жителей», — писал Грибоедов. большей частью армян. С помощью армян без боя в руки русских войск перешли Диадин и Хамур. Эрзрумский паша приказал угнать армянское население Алашкерской долины на запад. Снова с помощью русских войск удалось спасти тысячи армян. Турки вырезали и угнали в плен жителей деревни Челкани. 12 сентября войска Чавчавадзе заняли Алашкерт, бывший Вагаршакерт, а в начале октября село Батноц Мужского Пашалыка. С приходом зимы военные действия временно прекратились. Военные действия в 1829 году. Взятие Эрзрума. Турецкие войска готовились к ответному удару. Султан надеялся получить поддержку европейских держав, обеспокоенных военными успехами России. В середине февраля 1829 года аджарский Ахмед Паша продвинул войска на Ахалцих. Малочисленный гарнизон во главе с начальником Ахалцихского пашалыка генералом Бебутовым оказал сильное сопротивление. 3 марта из Боржомского ущелья на помощь защитникам пришел отряд полковника Бурцова. Турецкий план захвата Ахалциха провалился. Весной 1829 года Паскевич возобновил военные действия в Западной Армении. До 20 июня русские одержали победу у реки Поцхов, заняли село Ордост, разбили турецкие войска в Саганлукских горах. 24 июня была занята самая сильная крепость в Басенской долине Гасан-Кала. По словам выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сопровождающего русские войска в этой военной кампании, крепость Гасан-Кала стала ключом Эрзрума. 26 июня войска Паскевича осадили Эрзрум, древнеармянский Карин, крупнейший стратегический центр Западной Армении с более чем 100-тысячным населением. Эрзрум был и центром самого обширного эолета на востоке Османской империи, в 16 санджаках которого проживало около 400 тысяч армян. Епархиальный предводитель Эрзрума архиепископ Карапет Багратуни поддерживал связь с Паскевичем, передавая ему ценные сведения об укреплениях города. Уверял о готовности армян содействовать русским войскам. В таких условиях сэр Аскер, опасаясь, что Эрзрум при штурме может постичь горькая участь Ахалциха, отказался от сопротивления. 27 июня русские войска вступили в Эрзрум. У городских ворот их встретил и благословил архиепископ Карапет. Армяне ликовали от радости. Пушкин об этом писал. Армяне шумно толпились на тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Христиане, христиане!» После падения Эрзрума турки почти без боя оставили Хнус, Муш, Дерджан, Олти, Кеги. Упорное сопротивление русским войскам было оказано только в Баберте, Байбурт. Здесь геройски погиб генерал Бурцов. В его соединениях отважно сражался армянский конный полк. В июне, в период похода Паскевича на Эрзрум, паша Вана внезапно осадил Баязет. Опытные генералы Попов и Панютин, опираясь на 2000-й русский гарнизон и армянский батальон из 1000 воинов, отбили все атаки турок. Попов говорил, что армяне сражались и умирали как герои. Под Баязетом ванский паша, оставив сотни трупов, прекратил осаду и отступил. Адрианопольский мир и переселение западных армян. На Балканском фронте русские достигли османской столицы Константинополя. Султан Махмуд II попросил мира. 2 сентября 1829 года в Адрианополе был подписан русско-турецкий мирный договор. К сожалению, русская дипломатия не сумела должным образом воспользоваться плодами успехов своей армии, особенно на Кавказском фронте. По договору к России перешли Черноморское побережье Кавказа от Кубани до Поти, 8 из 24 санджаков Ахалцихского пашалыка с крепостями Ахалцих и Ахаркалак. Большая часть завоеванных земель в Западной Армении от Карса и Баязета до Кеги, Дерджана и Баберда возвращались в Турции. Не случайно фельдмаршал Паскевич, которого довольно поздно известили о заключенном мире, заявил о своем недовольстве. Он требовал за Россией оставить хотя бы Карс и Баязет как стратегически важные объекты. Главнокомандующий с горечью писал царю, что договор привел в отчаянное и безвыходное положение армянский народ, который способствовал успехам российского оружия, сражался против турок в Баязете, Карсе, Эрзруме, Баберде. В случае ухода русской армии западные армяне окажутся перед реальной опасностью мести турок и курдов. В таких условиях армянское и греческое население изъявило желание до ухода русских войск переселиться в российские пределы, чему в свою очередь начали способствовать русские военные власти. Паскевич получил официальное разрешение Николая I и право на использование государственных средств для переселения армян за Кавказье. Был создан специальный комитет по переселению. Еще с октября 1829 года первые группы переселенцев из Алашкерта, Баязета и Карса перешли в российские пределы. С 15 мая 1830 года основные массы переселенцев из Эрзрума, Баберда, Дерджана, Кеги, Спера, Басена, Хнуса, оставив свои дома, имущество, направились по маршруту Эрзрум-Басен-Карс-Ширак в Ахалцихскую, Ахаркалакскую провинции и Восточную Армению. По свидетельству очевидцев, не было ни одного места в Эрзрумском пашалыке, откуда не было бы побегов. Турецкое правительство не раз пыталось остановить эмиграцию, опасаясь лишиться трудолюбивого населения и опустошения восточных эйалетов империи. В Западную Армению из Константинополя посланный султаном епископ Варфоломей попросил армян вернуться в свои дома, но переселенцы ответили: «Если даже Христос спустится с небес и прикажет нам остаться в руках османцев, не послушаем и его». Из Эрзрума и окружающих его территорий самая крупная партия переселенцев численностью более 7000 семей во главе с архиепископом Карапетом через Карс достигла русско-турецкой границы по реке Ахурян. Отсюда, из-за неорганизованных действий переселенческого комитета, эрзрумцы прибыли в Ахалцих и Ахыркалак через полтора месяца. Часть эрзрумских армян поселилась в Гюмри и его окрестных деревнях. Городские жители Эрзрума, торговцы и ремесленники, в основном устроились в Ахалцихе. На правом берегу реки Поцхов, где начали строить свои дома переселенцы, в августе 1830 года официально был открыт новый и обширный квартал Ахалциха. Армянам не удалось убедить Паскевича переименовать город в Новый Эрзрум. В окрестностях Ахалциха было основано или восстановлено более 10 армянских деревень, армян-григорианцев, а также католиков. Примерно 100 семей горожан к югу от крепости на обширном плоскогорье основали новый Ахалкалак. В его санджаке, в разрушенных местах, переселенцами было восстановлено или основано более 50 деревень. Джавахк вновь приобрел свой прежний демографический облик. 2500 семейств карских армян устроились в Шираке, баязетцы и алашкерцы, до 3000 семейств в окрестностях озера Сиван. Несколько десятков армянских и греческих деревень было построено переселенцами и в Цалке. Таким образом, в российские пределы переселилось более 80 тысяч армян и несколько тысяч греков. Хотя беженцам предоставлялись льготы, на 6 лет они освобождались от государственных налогов, получали денежное пособие, оказывали помощь в постройке новых домов, но их ожидали небывалые трудности. Не случайно, что тысячи беженцев, не найдя должного внимания и помощи от российских властей, возвратились в Западную Армению. Однако основная масса западных армян ценой огромных усилий смогла адаптироваться к новым условиям, способствовать развитию всего Закавказья. В период первого тридцатилетия XIX века в жизни армянского народа начался поворотный этап. Присоединение северной и восточной частей Армении к России имело прогрессивное значение. Таким образом, население этой части Армении освободилось от опасности физического истребления и ассимиляции, непосредственно приобщалось к более развитому русскому обществу по сравнению с полуфеодальным деспотическим Ираном и Турцией как в социально-экономическом, политическом, так и культурном отношениях. Наконец, консолидацией армян в Восточной Армении создавались серьезные предпосылки для осуществления вековой мечты армянского народа – восстановления армянской государственности.